Десятки самых разных банд не просто грабили и убивали, они срослись с погрязшей в коррупции милицией и, в частности, уголовным розыском Одессы Мамы. Одни только контрабандисты наносили своим преступным промыслам огромный ущерб бюджету города, Черноморского побережья и страны. Коррупция процветала из-за практического отсутствия в городе продуктов. Сотрудникам милиции нужно было кормить свои семьи, и они вольно-невольно продавались уголовникам за продукты. Поэтому о нашей операции никто из одесситов был не в курсе. Малява от воров внедренным сотрудникам была не нужна. Данила сам являлся гарантом того, что за гастролерами стоит сам Махно. Родоначальниками воров в законе в России были босяки, особая социальная прослойка дореволюционного времени. Босяками изначально называли разнорабочих, грузчиков, которые старались хоть что-то заработать в крупных городах. Слово это появилось от того, что люди спали, пока ждали появления работодателей, а на босых ногах они указывали расценки. Если работодателя цена устраивала, он будил человека и нанимал его грузчиком. Постепенно босиками стали именовать тех, кто добывал деньги нечестным, незаконным путем. Убийство и изнасилование в их среде с самого начала были под запретом. Босяки могли убить только в случае разборок и при защите собственной жизни. Несмотря на хитрость и ловкость, воры оказывались рано или поздно в тюрьме, поэтому их законы перекочевывали в блатной мир. К элите причисляли тех, кто занимался кражами, требующими особого мастерства, подготовки, планирования. Это были специалисты по вскрытию сейфов или прославившиеся взятием банка, магазина. В преступной иерархии императорской Руси высшим классом был так называемые марвихеры, высшего класса воры-карманники. Это была элита преступного мира. Марвихеры всегда одевались богато, выглядели интеллигентно и проводили свои операции среди самых состоятельных граждан, в банках, дворянских собраниях, на аукционах и так далее. А в местах заключения авторитетами были Иваны. Иван, в современной аналогии что-то подобное на вора в законе, как правило выходил из бродяг, лиц, которые не имели ни дома, ни родни, ни друзей и не помнили своего имени. Оттуда, кстати, и пошла известная фраза «Иван, родства не помнящий». Дело в том, что при задержании преступники не собирались называть настоящие имена, чтобы им не вспомнили прошлые грехи. Поэтому на вопрос об имени отвечали Иван, а о фамилии – не помню. Так задержанные и оформлялись в сводках, как Иван, родства не помнящий. Бродяга за особые заслуги мог стать Иваном. Это аналог современной коронации воров, которые появились в 30-х годах. Иваны фактически держали место заключения и занимали наиболее выгодные должности, старосты и бригадиры, они решали все возникавшие проблемы, жестоко называли виновных и свято чтили правила поведения в заключении. Особым положением в касте пользовались бродяги-законники, которые отлично знали российское законодательство, а также все, даже самые маленькие нюансы и правила поведения в заключении. Как рассказал Данила Задов, знаменитая наколка «Не забуду мать родную» непосредственно к маме не имела никакого отношения. Как раз мамой считалась та самая каста Иванов. На воле Иваны должны были соблюдать правила жизни, которым следовали все бродяги. Они не имели постоянного жилья, не имели семьи и детей, не становились на учет по месту проживания и вообще не имели никаких документов. Вплоть до Октябрьской революции Иваны в местах заключения имели непререкаемый авторитет и власть, и только с приходом большевиков уголовные традиции получили дальнейшее развитие. Иваном мог стать только выходец из бродяг, представителей пропащей для общества категории преступников, которым не светила социализация, профессиональных воров, грабителей, разбойников и убийц. После указа о артелях и кооперативах Одесса обросла тысячи с лишним артелей, многим крупным артелям государственный банк стал оказывать суды деньгами под 15% годовых. Город постепенно богател и криминальный мир также оживился. Целью операции было собрать всех Иванов для обсуждения возможности взятия банка, раздававшего суды. Местные Иваны забили стрелку в кооперативном кабаке «Гамбринус», о котором еще писал Александр Куприн в одноименном рассказе, в подвале по адресу Дерибасовская, 32. Найти его было трудно из-за подземного расположения. Вывески совсем не было, прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От нее вела вниз такая же узкая лестница в 20 каменных ступеней. Пивная состояла из двух длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. Вместо столов были расставлены на полу, густо усыпанным опилками, тяжелые дубовые бочки, вместо стульев – маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояло пианино. Здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей пьяный музыкант Сашка, еврей. Сашка был лысый, курносый, с приподнятым подбородком и пухлыми щечками, носил маленькие усики и было ему лет 45-50. На коленях у него неизменно сидела маленькая беленькая собачка. Этот безусловно талантливый музыкант играл все, из его скрипки каждый вечер лились украинские, русские, еврейские, молдавские, грузинские, итальянские, греческие и еще бог знает какие мелодии. Сашка удовлетворял любые вкусы. Он был явным лидером в трио, которое в течение долгих лет составляли, помимо Певзнера, братья Вересковские, Игнат и Константин, баянный фортепиано. Вечером кабак закрылся на спецобслуживание, сначала его наводнили бойцы авторитетов, которые начали подтягиваться после 9 вечера на пролетках, с шиком отдавая извозчикам щедрые чаевые. Вот и музыкантов попросили на выход, в кабаке остались только свои. Ожидали прихода гастролеров, поселившихся в самой шикарной гостинице города Бристоль, открывшейся вновь после закрытия в 17-м году. Однако вместо них кабак окружили пара тачанок и рота внутренних войск. У входа в кабак смолили папироски 5 бандитов. Для их ликвидации привлекли 3 ухарей из махновцев, которых задово использовали для тихой ликвидации часовых. Махновцы, одетые с шиком в солдатские галифе и офицерские шикарные бекеши с башлыками, шли в ряд, заставляя встречных прохожих прижиматься к стене домов. «А вот и пивная», — указал пальцем один из махновцев, ставших сотрудниками НГБ. Троица дружно шагнула ко входу, но дорогу им загородили урки. «Кабак закрыт, гуляйте, мужики, в другое место». Со стороны никто не увидел, как за пару секунд были убиты 5 бандитов, но их трупы тут же оттащили в сторону. Эти 3, зачисленные в отдел ликвидации задова, из-за пазухи достали по паре гранат и спустились вниз. Через пару минут в помещении начали рваться гранаты. Решив не рисковать, приняли решение для начала угостить урок гранатами, а после них не понадобились даже контрольные выстрелы. Внутри стены и потолок были в крови и в мозгах. Заглянувший внутрь Наум выскочил наружу, едва сдерживая рвоту, кошмар какой-то, большинство просто размазало по стенам. После ликвидации Иванов ночные патрули в одночасье исчезли с улиц города. Началась вторая фаза операции под названием «Маскарад». Наш расчет строился на том, что остатки криминального мира захотят воспользоваться отсутствием патрулей. Поздно вечером по Одессе начали гулять бывшие махновцы и офицеры, переодевшись в дорогие шубы и пальто, посещая рестораны и засвечивая в них толстые портмоне, набитые деньгами. Соответственно, вся одесская шпана начала ночную охоту за бобрами. У каждого участника операции «Маскарад» были по 2 заряженных револьвера. При малейшей опасности, при требовании прикурить, сотрудники тут же открывали огонь на поражение. Затем перешагивали трупы и шли дальше, не забыв дозарядить свое оружие. За ночь было убито около 700 человек, среди которых были и 200 малолеток. Малолетние банды были самые жестокие, они почти всегда убивали своих жертв, зарезать могли даже за краюху хлеба. В 18 лет кровавая Маргаритка узурпировала власть в самой известной одесской банде «Коршуны», ей подчинялись и одесские жиганы, и амурские душегубы. Дочь бывшего инженера была сначала на положении рабыни у одного из босяков. Харлам Антонов, вожак шайки, принимал молодого, но уже прославившегося налетчика Кривицкого, вожака банды знаменитых «Коршунов». Эту малину от многих отличало присутствие девушки. Хрупкая маленькая девчушка, явно не Маруха, тихо сидела в углу. Кривицкий с удивлением увидел, что она привязана веревкой к своему месту. Харлашка похвастался, что смог приручить девку злее зверя. Харлашка в вожаки банды продвинулся уже при советах, а до того был мелочью, босяк босиком. И банда, понятное дело, была босяцкой, и девок на Сахалинчике портили толпой, как настоящие звери. Маргарита тоже попала в его лапы после такого рейда, но выжила и была вывезена с улицы водопроводной в малину Харлашки. Девушка иногда даже думала, что ее отец погиб от рук этого упыря. Кривицкий подчистую разделал Харлашку в карты. Кривицкий был, к слову, вором непростым. В свою банду он подбирал людей подобных себе, образованных, тех, что теперь называли из бывших. Были среди его людей даже поэты. Итак, атаман Коршунов взял выигранные деньги и направился к выходу. Харлашка лебезил и угрожал одновременно, просил позволить отыграться. Но Кривицкий умел держать фасон. Он был уже почти у самой двери, когда услышал долгожданное. Девку ставлю на кон. В ответ Кривицкий поставил все деньги и право воровать и грабить в районе вокзала. И, конечно, выиграл. Так Марго избавилась от ужасного положения подстилки. Теперь она была среди коршунов, самой богатой и даже изысканной шайки Одессы. Она стала жить в старом доме, усадьбе Кривицких на Киевской дороге. Под его крышей сам атаман собрал банду молодых лишних людей. Банда, впрочем, больше напоминала поэтический клуб, чем бандитскую шайку. Коршуны грабили скорее для проформы, ну и чтобы показать себя крутыми, деньги-то у богатых наследников водились. Днем они трудились, избавляя ротозеев от лишних средств, а по вечерам посещали кафе, шантаны и театры, слушали Шаляпина и Вертинского. Маргарита со временем отогрелась, пришла в себя и, конечно, влюбилась в своего спасителя. Это был налет на дом сахарозаводчика, где отмечали день рождения жены хозяина. Коршунов было пятеро вместе с Марго, но этого вполне хватило, чтобы собрать гостей в одном зале и потребовать 50 тысяч рублей в пользу анархистов-эгоистов. Кривицкий вел себя слишком интеллигентно, а хозяин умел торговаться, и в результате мужчины сошлись всего на 2000. Это игрушечное ограбление всерьез разочаровало Маргариту. Уж слишком все это было не похоже на другую, настоящую, по мнению девушки, жизнь с насилием, убийствами, неизбывным, никогда не прекращающимся страхом за собственную жизнь. Верная себе, девушка решительно сорвала с ближайшей дамы ожерелье, а ее спутнику выстрелила в ногу, как только он попытался заступиться за нее. Ошалевшие коршуны стояли столбом и пришли в себя только после выстрела в воздух и крика девушки. «Чего стоите? Забирайте камни!» Налетчики быстро обобрали гостей, с женщин сняли драгоценности. В конце Кривицкий бросил на стол половину суммы, которую чуть ранее дрожащими руками вручил ему сахарозаводчик, на извозчиков. Это был красивый, но глупый, с точки зрения девушки, жест. Утром газеты писали не о простреленной ноге, а об этой самой тысяче, красиво брошенной на стол. Таки красота. Марго взяла ситуацию в свои руки вполне сознательно. Пусть впереди ее ждало нелегкое объяснение, но терпеть этот фарс она уже была не в силах. Да и гнева Кривицкого она особенно не боялась. Похоже, она уже вообще устала бояться. Так все и произошло. Кривицкий, вернувшись, действительно устроил объяснение, даже пообещал убить Маргариту, если она еще раз сунется вперед. Но Марго молчать не стала, более того, она набросилась с упреками не только на вожака, но и на всех остальных коршунов. Дескать, то, что вы делаете, это просто театральная постановка. Почему умные и смелые коршуны тратят свои силы на сущую ерунду, хотя способны на многое? По югу бывшей империи колесили банды самых разных политических взглядов, а чаще и вовсе без таковых. Особенно знаменитыми стали дружины Нестора Махно. К несчастью для жителей Одесской губернии, подругу Махно звали Марией, Маруськой. Это натолкнуло кровавую Маргаритку на интересный способ грабить тех, у кого еще что-то осталось, деревенских жителей. За небольшие отступные Марго Маруська обещала деревенским старостам отговорить батьку от посещения именно этой деревни. Отступные, в общем, были вполне подъемными и находились всегда, кому охота оказаться на мушке у безумной подруги батьки Махно или у его веселых гайдуков. Всего шестерым налетчикам, именно столько коршунов брала на дело Марго, удавалось достаточно долго и успешно терроризировать жителей местечек. Промышляя таким нехитрым образом, коршуны протянули до 1920 года, пока на их след не вышли наши сотрудники. Движимая звериным чутьем, Марго увела свою банду на Херсонщину, где продолжала держать в страхе и обирать села и городки. Здесь банду настигли конные отряды ЧК, но кровавой Маргаритке удалось обвести их вокруг пальца. Разделившись на мелкие группки, налетчики просочились назад, в Одессу. Здесь их никто не ждал. Город, очищенный нами от бандитов всех мастей, стал легкой добычей для кровавой Маргаритки и ее амурских тигров. Банда возобновила свою кровавую деятельность. Работы было много, ведь чекисты смогли перебить всех конкурентов. Марго с подельниками грабила государственные организации, склады консерв Триста и всеукрспилки, нападала на инкассаторов. Главным оружием коршунов оставалась необыкновенная бесстрашная наглость Марго вместе с ее поистине нечеловеческим чутьем. Через неделю работы в городе под видом залетной банды мы задержали наводчика коршунов, затем взяли еще двоих. Под давлением и обещанием применить пытки бандиты признались, что Кривицкий планирует последнее дело перед уходом в Румынию. Марго, с ее звериным чутьем, предложила ему немедленно покинуть Одессу. Но Кривицкий хотел совершить последний налет на скрытого миллионера, проживавшего на Екатерининской площади. Негодуя, что Кривицкий не слушает ее, Марго на этот налет не пошла. Это был смертельный просчет. Кривицкий с двумя подельниками пришел на место сбора, где его должен был ожидать наводчик. Но вместо него Коршунов ждала засада. Наум навел оружие на Кривицкого, однако наган дал осечку. Кривицкий же выстрелил в ответ 4 раза, почти в упор, и от чего-то промахнулся. Взятые в кольцо бандиты открыли беспорядочный огонь, бросили 3 самодельные бомбы. Ни одна из них не взорвалась. Тем временем сотрудники НГБ хладнокровно, словно в тире, стали расстреливать Коршунов. Наум 2 пулями прострелил Кривицкому грудь. Один из раненых бандитов выдал адрес дома, где скрывалась Марго. Так в считанные минуты закончилась история легендарных кровавых Коршунов, которые годами наводили ужас на Одессу. Наши сотрудники оцепили дом, где пряталась Маргарита Дмитриевская. Ей крикнули в окно, сообщив о смерти Кривицкого. Кровавая Маргаритка вышла без оружия и безропотно позволила себя арестовать. После состоявшегося вскоре суда Дмитриевскую и оставшихся Коршунов расстреляли. На момент казни одному из самых безжалостных убийц Одессы едва исполнилось 18 лет. Глава 5. Дзержинский, получив доклад о полной зачистке Одессы, приказал нам подыскать себе замену и немедленно выдвигаться в Ростов-на-Дону, где банды закошмарили город. Поставив во главе Одесского управления НГБ бывшего генерала Гончаренко, а на должности начальников отделов бывших офицеров военной разведки и жандармерии, губком партии пытался протестовать, накатив жалобу в Москву, но наши кандидатуры Дзержинский утвердил, направив в обком телеграмму, в которой посоветовал членам губкома заниматься своими делами и не лезть в хорошо отлаженный механизм государственной безопасности. Во главе управления внутренних дел Одесской губернии Сталин утвердил Николая Александровича Красовского. У этого человека была непростая судьба. Родился в семье киевского православного священника из дворянского рода Красовских, служившего в Гостомеле. Николай Красовский после окончания учебы в духовной семинарии поступил на государственную службу в полицию. В 1905 году назначен на должность станового пристава 1 гостана Козелецкого уезда. С первых дней пребывания в новой должности он повел непримиримую борьбу с преступным элементом, который активизировался в связи с революционными событиями 1905 года. В конце следующего года становой пристав Красовский ликвидировал многочисленную стаю поджигателей, грабителей и убийц, оперировавших в 3 соседних уездах – Козелецком, Остерском и Черниговском. В 1908 году Николая Александровича назначили околоточным надзирателем Киевской городской полиции и отправили в сыскную часть обслуживать территорию Старокиевского участка, которая была наиболее сложной в уголовном отношении. Впоследствии его назначили на должность исполняющего обязанности начальника разыскного отделения. Последняя должность соответствовала чину надворного советника, который приравнивался к званию подполковника. Достиг значительных успехов и зарекомендовал себя грамотным работником. Личным примером он показывал подчиненным, как следует раскрывать преступления по горячим следам, сумел наладить взаимодействие в разыскной работе с руководством всех полицейских отделений. Активнее и эффективнее заработала его тайная агентура. Преступный мир Киева с тревогой заметил, что в лице Красовского они имеют очень серьезного и опасного противника. Преступный мир неоднократно пытался нейтрализовать Красовского. Покушение на него не было успешным, однако в октябре 1909 года его как следователя отстранили от дела из-за подозрения, что он присвоил изъятые у задержанных деньги. Следующие полгода ознаменовались рядом нераскрытых преступлений, и руководство города вернуло Красовского на эту должность. Успех Красовского составила не только хорошо отлаженная сеть информаторов, но и то, что он тщательно изучал и анализировал условия, способствующие совершению различных преступлений, и на этой основе разрабатывались им меры по их предупреждению и раскрытию. Он как начальник разыскного отделения принимал посетителей ежедневно с 11 часов до 13 в помещении отделения. После революции Центральная Рада УМ расставила его на службе в качестве офицера. В марте 1917 года он был назначен комиссаром уголовно-розыскного отделения милиции Киева. Столичный уголовный розыск он возглавлял до июня 1918 года. Являлся членом подпольной организации, которая боролась со спецслужбами австро-германских войск, дислоцировавшихся в Украине по Брестскому договору, входил в состав нелегального комитета спасения Украины. В июле 1918 года был арестован германской контрразведкой и впоследствии по приговору германского военно-полевого суда приговорен к 2 годам тюремного заключения. После отречения от власти гетмана Скоропадского Николай Красовский в декабре 18-го был освобожден. С 5 апреля 1919 года он работал в Министерстве внутренних дел УНР чиновником по особым поручениям 5 Г-класса. Во время директории УНР встал вопрос об усовершенствовании структуры центрального аппарата военной разведки и создании системы региональных органов с широкомасштабным планом действий. С учетом большого опыта оперативно-розыскной деятельности Красовского военное командование направило его в распоряжение разведывательного управления Генштаба армии УНР и назначило руководителем информационного бюро. Ранее информбюро существовало при корпусе военной жандармерии. Руководитель информбюро полковник Красовский отличался принципиальностью и настойчивостью, уделял большое внимание организации агентурной работы, лично работал с агентами, которые находились на занятой противником территории за рубежом УНР. Под его руководством информбюро работало результативно, поставляло главному атаману войск и флота УНР и другим представителям высшей власти ценную информацию о военно-политической обстановке как на территории УНР, так и за ее пределами, об отношении правительственных и деловых кругов других стран к проблемам Украины и ее усилиям по государственному строительству. После эмиграции украинского правительства и воинских частей информбюро еще некоторое время продолжало действовать в новых условиях в Польше. Однако разгром польского главного штаба, а затем успешное наступление Красной армии, которая вышла к окраинам Варшавы, побудило Красовского задуматься о своей дальнейшей судьбе. На него вышли агенты Дзержинского и предложили вернуться на родину продолжить борьбу с уголовниками. Дав согласие, полковник попросил предоставить ему возможность работать в Киеве, но его настоятельно попросили пока поработать в Одессе, в которой большевики умудрились ликвидировать большинство криминала. Отправив за 2 его бойцов на тачанках в Ростов, сами мы отправились туда поездом. Около 2 лет Ростов-на-Дону 2 лет находился под властью белых и только 10 января 1920 года был освобожден частями Красной армии. Донским управлением госбезопасности руководил кадровый рабочий Путиловского завода 40-летний Василий Иванович Савинов, член партии большевиков с 1908 года, занимавший до этого должность секретаря и члена коллегии ВЧК в Москве. Донское управление редко прибегало тогда к расстрелам своих политических противников и часто проявляло к ним гуманность, отпуская под честное слово тех, кто отказывался от борьбы с советской властью. Чекисты Дона спасли тысячи голодающих детей, обеспечив их приютом, питанием и одеждой. Только на территории области они шефствовали более чем над 30 детскими домами. Савинов был переведен на работу в Ставропольское управление, а перед нами была поставлена задача максимум за полгода сделать Ростов безопасным для жизни советских граждан. Серьезной помехой в работе Донского управления явилось ухудшение экономического и социального уровня жизни практически всего населения, в том числе и чекистов. Голод, задержка выплаты зарплаты, постоянный рост цен – все это приводило к обострению обстановки. Но это же обстоятельство лишь сплачивало ряды донских чекистов, заставляло строже и внимательнее относиться к высокому званию сотрудника ЧК. Среди личного состава чекистов нами была проведена аттестационная комиссионная проверка на предмет пригодности работы. Часть сотрудников по ее результатам была уволена из органов и вместо них пригласили бывших работников полиции. После ухода немцев из Ростовской области в 1918 году Ростов-на-Дону, Нахичевань-на-Дону, Новочеркасск и Таганрог, самые крупные города в регионе, буквально наводнили анархисты всех мастей и криминальные банды, которые занимались изнасилованиями, грабежами и убийствами. Также на Дону оставались тысячи шпионов и диверсантов после ухода германских войск, готовых в любой момент выполнить преступный приказ своих западных кураторов. В крупных городах и пригородах Ростовской области орудовали фальшивомонетчики и подпольные самогонщики, работали притоны и азартные заведения. Регион все еще оставался одним из центров контрабанды. На совещании мы заслушали сотрудников, которые уже несколько месяцев боролись с преступностью Ростова. Среди криминала наиболее славится Богатиновский спуск, где сосредоточены питейные заведения, бандитские малины и городские трущобы. Здесь даже дома построены таким образом, чтобы при облаве можно было легко скрыться в запутанных улочках и переулочках. Новая экономическая политика, объявленная советской властью, породила в Ростове новую волну уже чисто пролетарской преступности. Наблюдая сытых и хорошо одетых кооператоров, раскатывающих по городу в дорогих экипажах и кутящих в ресторанах, пролетарская молодежь испытывает лютую ненависть и зависть одновременно. Мы, мол, тут в обносках ходим, гнилой картохи с вонючей селедкой рады, а эти буржуйские недобитки шикуют. И самое главное, на облавы сотрудники милиции зачастую отправляются почти безоружные из-за недостатка патронов и своим ходом, так как денег нет даже на оперативные расходы, а в качестве зарплаты мы получаем фунт хлеба и минимальный протпаек. Все босяки на нас показывают пальцами. Аркадий поморщился, из Москвы должны направить в Ростов новые деньги, которые начали печатать с Нового года, для зарплат государственным служащим и в первую очередь деньги будут выданы сотрудникам НГБ и НВД, армейским частям, расположенным в городе. Также с Нового года ввели новые оклады, позволяющие не шиковать, но достойно жить. Продукты. Дан приказ доставить в город мясные консервы с московских складов. 3 эшелона консервов придут уже через пару дней. Также разрешили 10% товара, изъятого у контрабандистов, передавать для распределения между сотрудниками, которые это изъяли. Народ радостно зашумел. Недолго думая, мы опять объявили операцию «Маскарад» по отстрелу уголовников после 6 вечера. Этим мы очистили улицы от обычных грабителей, которые ставили на гоп-стоп любого хорошо одетого прохожего, но не смогли искоренить банды, которые предпочитали брать много и сразу. Они грабили базы, магазины. Однажды ограбили посетителей кооперативного фешенебельного ресторана «Марс». Банда из 10 человек с оружием потребовали посетителей добровольно снять свои украшения и отдать деньги. Перед уходом бандиты заглянули в гардеробную и забрали все шубы и дорогие пальто и шапки. Если бы не имевшиеся в распоряжении управления пулеметные тачанки, мы бы ни за что не поспевали бы на место преступления. А так при получении сообщения о ограблении одна тачанка отправлялась к месту преступления, а остальные пытались перекрыть пути отхода. Чаще мы не успевали, но все же такая практика принесла 5 раз задержание грабителей, которых уничтожили на месте, не пытаясь даже попытаться арестовать. К апрелю 2020 года Красная Армия полностью оккупировала Польшу и Совнарком решил провести сокращение в армии. Среди люто ненавидящих и завидующих кооператорам и артельщикам был Иван Минников, сын ростовского мещанина. С малых лет Ваня помогал отцу в лавке, а в 15 лет пошел работать на маслобойный завод ПТ. После революции воевал с беляками в гражданскую в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии. В этом году после демобилизации вернулся в Ростов и не узнал родной город. В центре шик и блеск. В ресторанах гуляют непманы с шикарными дамами, а на окраинах – голодная пролетарская босота. Устроился Ваня на работу грузчиком на склад Донпотребсоюза и влачил жалкое существование. И так его злость душила, что вскоре он со своими корешами – братьями Софьянниковыми и Степкой Костоглодовым устроили налет на тот самый склад. Вечерком постучал Ванька в окошко сторожки, якобы забыл на работе свои вещи. Жена сторожа ему открыла, а Ванька вошел в сторожку и приложил ее кастетом в висок. Она рухнула как подкошенная, обливаясь кровью. А налетчики унесли со склада несколько ящиков мыла, оно тогда для простого народа было в большом дефиците. С того вечера и стал Ванька Минников сотоварищи грабить непманов. С полунищих пролетариев добычи-то было не взять. Банда азартно грабила поезда, идущие на юг, в спальных вагонах которых спешили к Черному морю непманы с туго набитыми кошельками, чьи женщины были обвешаны золотом и бриллиантами. Грабили красиво, с выдумкой. Например, в Хопрах захватили железнодорожную станцию, заперли персонал в Пакгаузе и отбили по телеграфу в Ростов, что якобы скорый поезд 2 Москва, Тифлис опаздывает с прибытием в Ростов на 2 часа. Потому никто и не беспокоился, когда все началось. Буквально в 15 верстах от Ростова, перед станцией Хопры, поезд сбросил скорость и подходил к вокзалу. Но выходной семафор был закрыт. Открывая семафор, тюря, высунувшись из кабины, проорал машинист человеку с красным фонарем, который вышел из здания вокзала. «Ростов не дает прибытия», — прокричал тот в ответ, крушение на Гниловской. Машинист остановил поезд прямо у семафора, и тогда тот, кого он принял за служащего станции, запрыгнув в кабину, выстрелил из револьвера в топку. А в спальных вагонах бандиты Ваньки-медика уже вовсю грабили пассажиров. Шмонали чемоданы и карманы, срывали с женщин золотые побрякушки. И никто не оказал сопротивления, хотя, Как позже выяснилось, почти два десятка мужчин имели при себе оружие. Впрочем, чему удивляться, поезда, идущие на юг, в те годы грабили все, кому не лень, а потому народ и не рыпался, лишь бы живыми остаться. Наше управление в тех местах, где орудовала шайка медика, распорядилось врезать в двери вагонов замки, а в тамбурах создать посты из вооруженных стрелков охраны наркомата путей сообщения, да еще кондукторы собирали пассажиров, у кого орудие при себе, на защиту. Безоружные должны были в случае нападения лечь на свои полки и погасить свет в купе. Медика боялись не только чужие, но и свои. Все знали о его патологической жестокости и способности убить просто так, в порыве мимолетном. Он расстреливал ночных прохожих, получив мизерную добычу в несколько жалких рублей. Он убивал своих дружков, если кого заподозрил в предательстве, а то и просто чтобы поднять свой авторитет, державшийся на страхе. Убивал при дележе добычи, если кто был не согласен со своей долей. Только один из бандитов чувствовал себя на равных с медиком и даже превосходил его в дерзости и жестокости. Это был Андрей Матвеев по прозвищу Рейка, патологический садист и убийца. Между медиком и Рейкой, который был на 13 лет его старше, постоянно шла борьба за лидерство, хотя у Рейки имелась своя команда. Объединялись они перед большими налетами. Зная бесшабашность Рейки, бандиты больше доверяли осторожному и расчетливому медику. После демобилизации, вследствие которой в городах хлынули умеющие проливать кровь бывшие красноармейцы, которые с трудом находили себе место в этой мирной жизни, часть этих головорезов осела в Ростове-на-Дону, который буквально захлебывался в крови. Помимо банды медика, в Донской столице лютовали и другие банды. А летом того же года состоялась большая сходка главарей, которые приняли решение объявить беспощадную войну ментам и составили список сотрудников НГБ и милиции, подлежащих ликвидации в первую очередь. Помимо грабежей, банды взяли курс на террористические акты против сотрудников милиции, убив несколько милиционеров, в том числе начальника секретного отделения Донской милиции Николая Мачулина. Ответный ход последовал незамедлительно. В Ростове разрешили расширить штаты нашего управления в три раза. Мы в первую очередь отбирали идейных борцов за советскую власть из числа демобилизованных, обеспечив их помимо револьверов кавалерийскими карабинами, ручными пулеметами и гранатами. И в Ростове началась настоящая война, с перестрелками и погонями. Зная, что на него охотятся лучшие профессионалы НГБ и НВД, Ванька-медик словно испытывал судьбу. Его наглость перешла все границы, когда банда дважды совершила налет на здание Донского областного суда. Мы не раз пытались внедрить опера в банду, не получалось. Ванька-медик был на стороже и при малейшем подозрении убивал всех, кто казался ему предателем. Тогда мы задумали хитроумную оперативную комбинацию. Имея сведения, что люди медика следят за инкассаторами Газбанка, отправили своих людей на пароход «Феликс Гзержинский», на котором перевозилась зарплата рабочим в Таганрог. Опера сели на пароход в Азове, четверо бандитов в то время сидели в ресторане на корме и уже хорошо приняли на грудь. Пьяный Рейка стал выгонять пассажиров из ресторана, и тут один из оперов, Мышинский, открыл огонь на поражение. Стрелял до последнего патрона. Все четверо урок лежали на полу. С того дня кольцо вокруг Ваньки-медика стало сжиматься. Угрозыск совместно с нашим управлением НГБ шел на опережение, предотвращая спланированные медиком налеты. Медик выехал в Новочеркасск брать тамошний банк, но потерял часть банды и сам едва сумел уйти. Арестованный тогда Степка Костогладов сдал медика милиции с потрохами. Погубила Ваньку-медика любовь к самогонке. Купил он у местной бабы самогонку, в которую сыщики заранее подмешали сильнодействующий наркотик. Когда ночью опера пришли на малину, вся банда спала. На допросах медик был спокоен и охотно рассказывал о своих преступлениях, сдавая дружков. Он понимал, что ему светит вышка. Дело банды Минникова и Матвеева в силу особой опасности рассматривала Донская тройка. Из 64 осужденных 44 были расстреляны, в том числе и 5 женщин. По приговору суда помазали лоб зеленкой Ивану Минникову, грозе ростовских непманов. После этой операции нас опять отозвали, теперь уже в Москву. Мы должны были внедрить полученный опыт по всей стране, да и школе диверсантов-разведчиков требовались преподаватели спецдисциплин. Отличная альтернативка в 6 томах про времена наполеоновских войн. https://out.hartadeiriadir338924.3146483. Глава 6. В Москву наш поезд пришел рано утром 1 мая, В городе был объявлен первый всероссийский субботник. В нем приняли участие более 425 тысяч человек. Часть коллективов работала на предприятиях, часть очищала город от мусора, занималась озеленением и ремонтом коммуникаций. Мы об этом не знали и приперлись в Кремль на доклад. Нас тут же припахали. На субботник вышли все руководители партии и правительства. Участвовал и Владимир Ильич Ленин, помогал с переноской бревен. Я и Серый сразу же пристроились с ним в напарники. Теперь мы в старости сможем травить байки о том, как мы с самим Лениным бревна носили. Нас даже фотограф запечатлел. Причем Ильич не сочковал, не выбирал, где бревна полегче. Мы с Серым благодаря постоянным тренировкам прилично прибавили в росте и сравнялись с Лениным, который приятно этому удивился. Вот вы, друзья мои, вымахали. Скоро на меня сверху вниз смотреть будете. Павел, ты хотя бы с родными успел повидаться? Нет, Владимир Ильич, мы с поезда сразу сюда на доклад. Ленин, который, кряхтя, подлез под бревно, заметил, как же, слышал. Феликс просто не нарадуется, что Кобозов вас перед ним хлопотал. Мы все тогда не верили, что у вас что-то получится. Ладно, Аркадий Голиков. Он и старше, и курсы красных командиров закончил. А вот тот факт, что 12-летние дети смогли выполнять то, что не всякий взрослый опытный сотрудник сможет повторить, стал для нас, членов Совнаркома, невероятным событием. По сути, вам, как имеющим самое большое количество наград, необходимо доверить высшие посты в нашем молодом государстве. Но мы с товарищами посовещались и решили, вам всем для начала необходимо получить высшее образование. От ваших должностей в НГБ вас никто при этом не освобождает. Вот только куда вам лучше всего поступить? Может быть, в Московский университет? Я, перекатив бревно с плеча на руки, уложил вместе со всеми в штабель, в ходе проведения общероссийского конкурса прошлого года своих мест в университете лишились многие профессора. Я предлагаю в нашем бывшем монастыре, помимо уже действующего военного училища среднего образования, расширив количество факультетов, открыть высшее военное училище. Ленин оттер пот и, заметив Фрунзе, катившего тачку со строительным мусором, окликнул его: «Михаил Васильевич, подойдите к нам, пожалуйста». Фрунзе оставил тачку, которую тут же подхватил Серый и покатил ее дальше. Ленин кивнул на меня: «Вот наш малолетний знаток красного террора предложил создать на базе его секретной школы целое высшее военное училище. Как думаете, есть ли в этом смысл?» Фрунзе снял фуражку и тоже платком промокнул выступивший на голове пот. «А что за секретная школа? Я даже о такой и не слышал». Ленин поморщился. Феликс развел секретность вокруг этой школы, которая помимо среднего образования подготовит диверсантов и разведчиков. Ты же был на Новый год в бывшем Новоспасском монастыре. Вот уж не знал, я подумал, что меня пригласили в колонию для бывших беспризорников. Курсанты действительно все бывшие беспризорные. Фрунзе покачал головой: «Вон оно как. И кого будет готовить это училище?» Я ответил: «Абитуриентами станут грамотные молодые люди от 17 до 19 лет. В училище будет факультет военный, промышленной и политической разведки для нелегальной работы за границей. Все эти курсанты будут носить на голове шапочки с вырезами для глаз, носа и рта. Будущих разведчиков никто не должен знать в лицо. Даже спальни у них будут отдельные на каждого человека. Всего на первом курсе будет 300 человек, на втором – 200, на третьем – 100 человек. Будет жесткий отсев. Кого забраковали, могут продолжить обучение на факультете диверсии и разведки или же иных факультетах. По окончании факультета курсанты станут командирами диверсионно-разведывательных групп или командирами взводов специального назначения НГБ или армии. Факультет контрразведки будет выпускать следователей и оперативников для борьбы с иностранными разведками. Факультет наружной слежки будет готовить командиров для службы наружного наблюдения. Фрунзе потер переносицу: «А какое расширение требуется у уже имеющейся школы? Добавить специальности следователя контрразведки, оперативников по розыску, ну и, конечно, рядовых топтунов из наружки. Единственное, потребуется постройка нескольких учебных корпусов и зданий общежитий». Фрунзе пожал плечами: «Я ничего сложного не вижу, давайте рассмотрим на ближайшем заседании Совнаркома. Нужна смета на строительство, думаю, деньги на него мы найдем». Я воспользовался моментом и озадачил военного наркома: «Михаил Васильевич, а как вы смотрите на то, что многим нашим полководцам, которые блестяще в гражданскую командовали дивизиями и армиями, требуется получение нормального военного образования, и не краткосрочные курсы повышения, а полноценное высшее военное образование. Гражданская почти закончилась, осталось добить врага на востоке. Уже сейчас нужно начать направлять на обучение. Фрунзе кивнул, согласен, и первым же подам пример, поступив в академию при генштабе. Я добавил, главное, чтобы на экзаменах герои гражданской не напирали на экзаменаторов своим революционным авторитетом и не грозили оружием за неуды. Обучение должно быть не ради диплома любым путем, а для получения необходимых знаний. Фрунзе хмыкнул, очень трудно объяснить краскомам полезность дальнейшего обучения, но у генерала Снисарева получить свидетельство о окончании академии просто так не получится. Я припомнил боевого генерала, не снявшего царскую генеральскую форму и награды, и кивнул, да уж у Андрея Евгеньевича не забалуешь. Колчак и его помощники после массовых переходов белых войск на сторону красных, которые объявили продление амнистии для всех оставшихся офицеров и солдат, воюющих против советской власти, рассматривали варианты дальнейших действий. Был выдвинут план ухода в Монголию, к границе с которой вел от Нижнеудинска старый тракт длиной в 250 верст. Конечно, адмирала должны были преследовать, но у него был конвой численностью более 500 солдат и 60 офицеров, с которым преследования можно было не опасаться. Колчак загорелся этим планом, напоминавшим походы его молодости. Адмирал надеялся на верность своих солдат и офицеров. Собрав конвой, он, вызвав на откровенный разговор и предварительно предоставив бойцам свободу выбора, сообщил, что не едет в Иркутск, а остается временно в Нижнеудинске, предложил остаться с ним всем тем, кто готов разделить его судьбу. И только после этого освобожденные от обязательств солдаты, воспользовавшись предоставленной свободой действий, покинули адмирала. К утру из 500 человек осталось с ним лишь 10. Офицеры остались, но высказались за уход поодиночке и принятие адмиралом предложения чехов как лучший вариант. На вопрос Колчака, что же, вы бросаете меня, старший офицер ответил, никак нет, ваше высокопревосходительство, если вы прикажете, мы пойдем. После этого, поняв, что в успех офицер не верит, адмирал распустил их своим распоряжением. Колчак мало верил союзникам, чувствуя по их поведению, что будет предан ими, но после долгих колебаний все же решил положиться на них. Он занял купе в пассажирском вагоне второго класса, декорированном флагами Великобритании, США, Франции, Японии и Чехословакии. Генерал Жанин получил от высоких комиссаров письменную инструкцию обеспечить, если окажется возможным, безопасное следование Колчака туда, куда он захочет. Фраза «если окажется возможным» была включена в инструкцию по настоянию Жанина. Вслед за вагоном Колчака шел золотой эшелон, переданный под чешскую охрану. В январе Колчак прибыл в Иркутск. По прибытии вагон Колчака был оцеплен плотным кольцом охраны. Адмиралу стало известно, что накануне город покинули все союзные миссии. С наступлением сумерек чехословаки объявили Александру Васильевичу, что передают его местным властям. Арест адмирала и передача его эсеро-меньшевистскому политцентру были согласованы чехами с представителями союзников, стали мерою, необходимой для безопасности чешского войска, сделаны были для обеспечения свободного продвижения их эшелонов на восток. Несмотря на данные ранее заверения и гарантии безопасности и защиты, Жанин и чехословаки предали адмирала. Политцентр объявил Колчаку и Пепеляеву об аресте, после чего они были помещены в здании губернской тюрьмы. В состав политцентра входили представители нескольких организаций: Всесибирского краевого комитета эсеров, Бюро сибирских организаций меньшевиков, Земского политического бюро, Сибирского центрального комитета объединений трудового крестьянства. Председателем политцентра был Флориан Флорианович Федорович. Политцентр ставил перед собой цели свержения власти верховного правителя России адмирала Колчака, недопущение победы коммунистов и создание на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири буферного демократического государства. Колчак, будучи человеком слова, долго недоумевал, как генерал Жанин мог его выдать. Анна Тимирева, покинувшая Омск вместе с Колчаком, попыталась успокоить адмирала и решила пойти под арест вместе с ним. Основной причиной предательства Колчака и последующей его выдачи союзниками стали заявления верховного правителя, сделанные еще в Омске, что золотой запас, как и награбленные чехословаками за время пребывания в России материальные ценности, являются достоянием России и что он не допустит их вывоза за рубеж. Трагическая развязка была ускорена ставшим известным чехословацкому командованию телеграфным приказом Колчака во Владивостока проверки всех ценностей и имущества, вывозимых чешскими легионерами. Политцентр провел в Томске переговоры с командованием пятикраткой Красной армии о создании буферного государства с границами по Оке и Ангаре. 23 января 1920 года политцентр в присутствии представителей чехословацкого корпуса подписанием соответствующего акта передал власть Иркутскому военно-революционному комитету большевиков. Ленин требовал на Совнаркоме расстрела без суда и следствия Колчака и председателя Совета министров российского правительства Пепеляева, но Дзержинский, ранее поддерживающий все предложения по ликвидации врагов советской власти, предложил в свою очередь доставить арестованных в Москву для организации суда над этими деятелями белого движения, и наконец было закончено следствие по преступлениям верховного правителя и его соратников. Открытый суд был назначен на 5 мая. Как раз перед днем суда сдавшиеся белые были после переформирования в полки Красной армии в первых рядах начали успешное освобождение Сибири, не встречая сильного сопротивления по железной дороге. За 3 дня бронепоезда красных дошли до Читы. Еще в начале 1920 года партизанские отряды начали генеральное наступление, в ходе которого овладели Хабаровском и Благовещенском. В связи с этим командование Антанты приняло решение об эвакуации большей части своих войск. Лишь японцы продолжали интервенцию в одиночку. В конце весны самураи даже нанесли массированный удар по красным партизанам, оттеснив их обратно в тайгу. Между тем Красная армия, разгромив колчаковцев, вышла к Байкалу. Суд над Колчаком и Пепеляевым состоялся с освещением процесса во всех газетах России. Решением суда обоих повесили в тот же день, проведя казнь на Красной площади на Лобном месте. На совещании Совнаркома первым вопросом стало убийство Троцкого и Кедрова. Докладывал прибывший из Польши Тухачевский, назначенный Троцким военным наркомом Советской Социалистической Польской Республики, Лев Давидович привлек к руководству НГБ и армии большого количества товарищей еврейского происхождения, которые на 70% заняли все руководящие посты, процентов 25% досталось полякам. После вывода Красной армии товарищ Троцкий решил создать армию, используя кадры разбитой польской армии. Одновременно товарищ Кедров начал зачистку польских офицеров. Поголовно всех пленных поляков, имевших офицерские звания, расстреливали целыми сотнями. Среди поляков, которых поставили на командные должности, оказались бывшие офицеры и сочувствующие им солдаты. После очередного расстрела 500 человек, среди которых было почти половина владельцев мелкого бизнеса, прямо на совещании 3 человек выстрелами из револьверов убили товарищей Троцкого, Зиновьева и Кедрова, а затем начали методичный отстрел остальных, пока их не застрелила охрана. Я успел занять угол около сейфа и оттуда отстреливался. Тела погибших членов Совнаркома доставлены в Москву. Ленин задумчиво посмотрел на Сталина, который пытался удержать рвущееся наружу счастье, но его выдавали глаза. «Товарищ Сталин, кого посоветуете поставить на место председателя Совнаркома Польской Республики?» Сталин с кровожадным взором взглянул на председателя Моссовета Каменева, и тут же его взгляд очистился и стал нейтрально благожелательным. «Среди нас огромный опыт управления столицей есть только у Льва Борисовича. Полагаю, что этот опыт он сможет распространить и на Варшаву. Польша небольшое по размерам государство. Я считаю, что лучше Льва Борисовича никто с поляками не справится». Розенфельд, присвоивший себе славянскую фамилию, попытался отказаться, но не успел. Сталин продолжил: «Никто кроме товарища Каменева не сможет навести порядок в Польше, предлагаю проголосовать». Дзержинский тут же поддержал: «Для того, чтобы товарищ Каменев мог спокойно работать, я от себя оторву отличного работника, предлагаю наркомам госбезопасности назначить моего заместителя Питерса». Дзержинский получил от пришельца информацию о происхождении своего заместителя, и она подтвердилась. Питерс утверждал, что был сыном батрака, с 8 лет должен был искать себе пропитание и пас скот у соседних хуторян, а с 14 стал работать по найму у соседнего помещика вместе с батраками. Однако расследование выявило: отец был серым бароном, так в Прибалтийском крае называли богатых крестьян-землевладельцев, и у него были наемные работники. Ложь. Дзержинский после случая с Орловым перестал прощать и все искал случая избавиться от человека, которому он не мог больше доверять. Яков Христофорович, преданный революции большевик, У него огромный опыт в борьбе с контрой. Ленин едва заметно улыбнулся. А кого мы вместе с товарищем Каменевым направим для руководства наркомом внутренних дел? Сталин опять взял слово. Я предлагаю назначить нашего товарища, первым принявшим наркомат внутренних дел РСФСР, мысленно усмехнувшись, и пробыв на этом посту ровно 9 дней. Товарищ Рыков прекрасно сработался с товарищем Каменевым в Моссовете, затем огромный опыт управления хозяйством всей России на посту председателя ВСНХ РСФСР. Я предлагаю проголосовать за Алексея Ивановича. Совнарком проголосовал и Сталин свободно вздохнул. Он, не вступая в противостояние, убрал претендентов на власть. Ленин после оглашения результатов голосования произнес, пока товарищ Каменев не уехал, если нет возражений, предлагаю ему провести организацию похорон наших геройски погибших товарищей. Следующий вопрос, как нам быть с Дальним Востоком? Меня пытаются убедить, что к вооруженному конфликту с Японией страна толком не готова. Поэтому поступило предложение создать буферную демократическую Дальневосточную республику, ДВР, на территории Забайкальской, Амурской и Приморской областей России. Фрунзе взял слово, я вместе с главкомом Каменевым рассмотрел возможность проведения военной операции и Сергей Сергеевич подсчитал, что мы вполне сможем надрать японцам задницу на берегу, а вот с японским флотом останется проблема. После разгрома Польши мы можем начать передислокацию западных самых боеспособных дивизий на восток, заодно люди отдохнут во время дороги, подкормятся. Главное досконально продумать логистику, в этом бывшие офицеры генштаба собаку съели. Да, и я прошу вернуть атрибутику российской армии, офицерские звания и офицерскую форму с погонами и остальными знаками различия. Все бывшие генералы уверены, возвращение этих атрибутов поднимет настрой среди бывших офицеров и сплотит армию с советской властью. Вы посмотрите, после разрешения посещать всем желающим службы в храмах и разрешения носить боевые дореволюционные награды, резко поднялся авторитет нашей власти среди так называемых бывших. Вот как раз перед наступлением на японцев и растрясем военные склады с комплектами царской формы, выдадим ее рядовым, а офицерам выдадим деньги на пошив мундиров. Полковникам и генералам, я думаю, наша швейная фабрика сможет пошить на заказ, а с остальным справятся швейные артели. Ленин пожал плечами, ну что с вами сделаешь? Ладно, Коба с этим вопросом меня уже достал, но от вас, Михаил Васильевич, я не ожидал. Если армия просит, то советское правительство не может ей отказать такую малость. Глава 7. Статья в «Известиях» стала для врагов советской власти очередной бомбой. Советское правительство вернуло в армии и в органах внутренних дел и госбезопасности старую форму, внеся в нее небольшие изменения в названии звания и расположении звезд на погонах. И вместо царского орла на погонах и петлицах появились звезда в обрамлении венка из колос. На левом рукаве ввели нашивку с изображением нового государственного герба. Кокарды на головных уборах также стали нести советскую символику. Мало того, по одной дивизии в армиях Чапаева, Щерса и Буденного получили звание гвардейских, с появлением на мундире дополнительного гвардейского значка и утверждением у офицеров гвардейских частей аксельбанта под золото с позолоченными наконечниками. Причем гвардейский офицер мог перейти в обычную часть с повышением на один чин. После этого указа стали возвращаться из эмиграции бежавшие офицеры вместе со своими семьями. В новой Красной армии дух патриотизма подскочил на небывалую высоту. В этом же номере газеты правительство извещало о переименовании наркомов в министерство. После смерти Троцкого Польшу решили все-таки потрясти на возмещение репараций и в Россию вывезли практически все промышленное оборудование из предприятий Польши. На нашем секретном объекте вовсю развернулись строители, которым требовалось построить несколько трехэтажных зданий и пятиэтажный жилой дом со всеми удобствами на территории бывшего монастыря. Пока же всем пришлось потесниться для размещения новых классов для среднеспециального военного образования. Помимо грамотных беспризорников мы провели отбор среди бывших гимназистов Москвы и Петрограда. К поступлению на первый курс высшего военного училища готовились уже около 1000 человек. Мы с Голиковым успешно сдали экзамены за курс гимназии. Правда, из экзаменов убрали древнегреческий и латынь, из иностранных языков оставили обязательным один. А вот для поступления в высшее училище помимо изучения латыни ввели обязательное изучение немецкого и английского и для желающих, французского, итальянского и испанского. Через 3 недели начались экзамены для поступления в новое училище, которая начнет работать пока в имеющихся помещениях монастыря. Нам с Голиковым пришлось разрываться до поздней ночи между подготовкой к экзаменам и своей работой в МГБ. Мы даже часто оставались спать в своих рабочих кабинетах, не желая терять время на дорогу. Аркадий развивал свое управление собственной безопасности, его сотрудники вычищали случайных пассажиров, сумевших пристроиться в госбезопасности благодаря хорошо подвязанным языкам и непримиримости к врагам советской власти. Совнарком одумался и вернул в университетах обучение юристов.